Глава первая. Споры о вере. О чем они спорили? Полемика между евреями и христианами велась по вопросам веры. В чем она состоит, эта истинная вера, и кто ее обладает? Чтобы понять суть спора, следует начать с некоторых определений и разъяснений. Иудаизм и христианство сходятся в том, что все религиозные истины даны в откровении. Поэтому обе религии являются религиями откровения. Оно может быть однократным событием, таким как дарование Торы на горе Синай, или более продолжительным, как земная жизнь Иисуса, в течение которой Бог передал истину своим избранникам напрямую, без посредников. Поскольку истина исходит из уст Бога Живого, человек не должен и не может ее оспаривать. И коль скоро в Откровении человек получает божественную истину во всей ее полноте, она остается совершенной и единственной истиной. Ее нельзя дополнить или подменить какой-либо другой истиной, ибо в ней заключено все. Поскольку же человеческий разум не является источником истины, он не может подвергать ее критике. Это значит, что религия ставит веру гораздо выше знания. Заповеди иудаизма, как те, которые можно объяснить с помощью логики, например, «не убей» или «не укради», так и те, что не поддаются этому объяснению, скажем, пищевые запреты или обрезания, на самом деле не нуждаются в логическом обосновании и от него не зависят. Так же обстоит дело и у христиан с верой в Троицу или двойную природу Иисуса. В обеих религиях имеется аксиома о том, что наше познание ограничено по своей природе, а потому человек заведомо не способен постичь разумом основы веры или предписанные ему заповеди. Эти непостижимые основы в христианстве называются таинствами. Подумайте над тем, каковы способы познания в других областях, например, в науке. Таким образом, вы лучше поймете природу откровения как источника веры. Можно использовать следующий пример. В 1705 году английский астроном Эдмунд Галилей обнаружил, что кометы, появляющиеся в 1531 году, 1607 и 1682, двигались по одной и той же траектории. Отсюда он заключил, что это были последовательные появления одной и той же кометы, которая должна будет вернуться еще раз в 1758 году. Так и произошло. Каков был способ познания у Галилея? Согласно иудаизму, вся истина содержится в Торе, дарованной Моисею на горе Синай в акте откровения. Тора совершенна, едина и неизменна. В ходе Синайского откровения человеку вместе с ней даны и ее толкования, то есть устная Тора, которая тоже наделена священным статусом. Тора, полученная Моисеем на горе Синай, переходила непосредственно от поколения к поколению, из уст в уста. Поэтому, какому бы поколению ни принадлежал еврей, он мог быть уверен, что Тора, которая у него в руках, та истина, в которую он верит, та самая, что дана Богом в Откровении, без всякого участия человека. Трактат «Авот, отцы» – единственный трактат Мишны, посвященный не галахическим вопросам, а содержащий высказывания этического и общеинтеллектуального содержания, открывается следующими словами. «Моисей получил Тору на Синае и передал ее Йошуа, Иисусу Навину, Йошуа старейшинам, старейшины пророкам, пророки передали ее членам Великого Собрания, Кнесет Агдола, а вот 1.1. После этого вступления приводится речение мужей Великого Собрания. Цель процитированного вступления – перечислить основные звенья в передаче устной Торы от Моисея до Великого Собрания и тем доказать, что преемственность традиции в народе Израиля не прерывалась». Тем самым за устной Торой закрепляются как монопольное право на толкование Писания, так и сакральный статус. Подобным же образом и христианская церковь утверждает, что ученики Иисуса, апостолы, восприняли его учение непосредственно из его уст и затем передали своим преемникам, то есть епископам. Церковь как институт в лице своих представителей, епископов и игуменов, является единственной истолковательницей истины. Она обладает всей ее полнотой. Истина ведома одной лишь церкви, поэтому лишь она вправе ее толковать. Охарактеризуйте отношения между познанием истины и той силой, которой обладают учреждения, присвоившие себе право на ее толкование. Подобно иудаизму, христианство – это религия откровения, претендующая на преемственность в передаче истины с момента его получения. Однако, согласно христианским воззрениям, откровение свершилось дважды. Сперва как синайское откровение, воплощенное в Торе, а затем как откровение Иисуса, описанное в книгах Нового Завета и истолкованное в трудах отцов церкви. Христианство унаследовало от иудаизма идею завета или союза, который заключает Бог с верующими, но в отличие от иудаизма оно говорит о двух заветах – ветхом, заключенном на горе Синай, и новом, скрепленном искупительной жертвой Иисуса. И если Ветхий Завет пребывает под знаком греха, первородного греха Адама, то новый осенен благодатью и надеждой на спасение, обетованное человеку благодаря искупительной жертве Иисуса. В иудаизме и в христианстве одни и те же исходные верования интерпретируются по-разному. Христиане восприняли веру в единого Бога, но переосмыслили ее на свой лад. Признав святость еврейской Библии, они дали ей собственное толкование и дополнили целым сводом священных книг. Усвоив идею избранного народа, они перенесли ее на сообщество верующих христиан. Иудаизм и христианство претендуют на правильное понимание этой системы верований, идей и всего, что из них вытекает. Поэтому следует подчеркнуть, что речь идет прежде всего об общих верованиях, или, точнее, о трактовке этих общих верований, о трактовке их сходных основ, которые в каждой из религий интерпретируются по-своему. С этой точки зрения дискуссия между иудаизмом и христианством принципиально отличается от того гипотетического спора, который мог бы возникнуть, допустим, между иудаизмом и буддизмом. Только применительно к полемике между иудаизмом и христианством допустимо говорить об общей исходной точке, запечатленной в общем тексте, то есть в еврейской Библии. Библией или Писанием называют как канонизированное собрание древних священных текстов иудаизма, то есть еврейскую Библию или Ветхий Завет в христианской традиции, так и в специфически христианском смысле совокупность еврейской Библии и Нового Завета.